Глава 28. Первые шаги Полины Скворцовой отмечали сразу три семьи. Услышав об этом событии, дедушки и бабушки оставили все домашние дела и примчались к молодым родителям с полными сумками еды. Константин успел уже к накрытому столу. Полинка подставила папе щечку, а Катя стала наполнять его тарелку. По ее лицу он видел, что его жене не терпится все узнать. Однако сегодняшнее событие тоже имело большое значение. Дедушки и бабушки беспрестанно целовали девочку и заставляли ее демонстрировать умение ходить, не опираясь ни на что. Вскоре Полинка устала и попросилась спать. Дедушки и бабушки вспомнили о своих неотложных делах и как-то потихоньку ушли. Они хотели оставить супругов одних, чтобы те наконец поговорили о деле. Зорина убрала со стола грязную посуду, и они с Костиком сели друг напротив друга. «Значит, Асмодей тебе ничего не сказал?» — протянула журналистка. «И ты поверил ему?» Скворцов пожал плечами. «Наверное, нет. Хотя он был довольно убедителен, и все же его лицо изменилось, когда он увидел Мишку и Процевского». Черный маг не ожидал, что полиция выйдет на его след по поводу этих двух предпринимателей, — вставила Зорина. Но он крепкий орешек, и больше полиции ничего не скажет. «В общем, за дело берусь я, господа присяжные заседатели», — она рассмеялась. «Завтра утром отправлюсь к твоему магу, но сегодня с ним нужно договориться». Она достала мобильный и набрала телефон. «Здравствуйте, Асмодей. С вами, — говорит ваша будущая клиентка. — Мне посоветовали вас. Нет, фамилию этого человека назвать не могу, потому что мы с ним не знакомы. У нас общие знакомые. Однако кому-то вы здорово помогли, и это для меня лучшая рекомендация. Не возражаете, если завтра я к вам приду? Дело не терпит отлагательства. Да, спасибо, конечно. Я обязательно буду». Катя положила телефон в сумочку и победно взглянула на Костика. «Он назначил мне на 10 утра», — сказала она. «Знаешь, нужно поразмышлять над легендой, с которой я к нему явлюсь, и подготовиться к выходу». Она оперлась на плечо мужа. «Мне немного страшно, дорогой. Вдруг у него есть какие-нибудь способности? Тогда он 2 счета раскусит меня». «Мы с Павлом будем рядом», — заверил ее Костя. Зорина поднялась. «А сейчас давай посмотрим на нашу дочурку», — сказала она. «А потом продолжим праздник. Я заметила, что ты принес мое любимое шампанское. Но мы его так и не откупорили. Как ты смотришь, если мы выпьем по бокальчику?» «Слушаюсь, моя повелительница», — отозвался Константин. На следующий день Катя вскочила ни свет ни заря. Быстро приготовила кашу и тосты и побежала в ванну. Горячая вода немного успокоила нервы. Зорина тщательно обтерлась махровым полотенцем, надела халат и вышла в коридор. Полина и Костя уже встали. Девочка словно чувствовала состояние матери и тревожно смотрела на Катю. «Доброе утро, моя радость», — обняла ее Зорина. «А сейчас будем кушать кашку. Тебя покормит папочка». «Баба?» — спросила Полина, — вероятно, имея в виду одну из своих бабушек, которые старательно возили с ней почти неделю, а может, и обеих. «Бабушки сегодня отдыхают», — Катя погладила девочку по головке. «Сегодня с тобой будет папа». Полина немного подумала и зашагала на кухню. Костик подхватил дочь и усадил на колени. «Ты завтракала?» — поинтересовался супруг. «Немного», — призналась Катя. «Волнуюсь я, мой дорогой». «Павел и Петя уже дежурят у его подъезда», — успокоил ее Скворцов. «Они не дадут тебя в обиду». «Не думаю, чтобы им пришлось вмешиваться», — Катя подмигнула девочке и пошла одеваться. «Удачи», — сказал на прощание супруг, — «и сразу звони, когда от него выйдешь».